Глава вторая. Наши все в ментуре стояли на учет. Эхма, эта кутерьма вела к родимому порогу. Эх, понял я, гитарами звеня, что Воронеж — родина моя. Игорь Кущ, посвящение Воронежу. Гуляя по Воронежу, тут и там натыкаешься на места, связанные с Кущом. Ходит поговорка: здесь Кущ под каждым кустом. Здесь он ходил в детский садик, а вот его школа, а вот место, на котором стоял ресторан, в котором он играл, а вот руины ДК имени 50-летия октября, народное название «Полтинник», где был записан первый альбом школы и первые четыре альбома «Сектора Газа» с его участием, и где проходили концерты обеих групп. Здесь Кущ жил с первой женой, здесь со второй, а здесь с третьей. Центральный район, юго-западный, советский, левобережный, северный, Чугунка, Глинозем, Воронежский пятак, Магадан, Пьяные дворы, Сектор Газа и так далее, и так далее. Этот город поглотил Куща, а Кущ вписал свое имя в его историю. Вернемся в начало 1960-х. Валентина и Геннадий Кущевы уехали в Воронеж, а трехлетний Игорь остался под опекой дедушки Димы, бабушки Ани, тети Нади. К 1962 году родители Игоря Кущева закрепились в Воронеже, обустроили семейное гнездо, вовсю строили карьеру, каждый в своей сфере. Мама Игоря, Валентина Дмитриевна, уроженка Оренбурга, начинала с фельдшера, училась и работала, не покладая рук. Екатерина Харламова, дочка Игоря и внучка Валентины, добавила несколько штрихов. Дедушка очень уважал ее. Вот его слова в ее адрес. Она много трудилась. Игорь маленький был, а она фельдшер. Все ради успехов в медицине. По окончании Воронежского медицинского института Валентина Дмитриевна начинала практику с педиатрии. Затем работала терапевтом. Позже стала главврачом в поликлинике номер 2 по адресу проспект Революции, дом 10. Затем ее забирали работать в облздрав, и уже оттуда она вышла на пенсию. Отец Игоря, Геннадий Евгеньевич, уроженец Павловска, окончил Рязанский радиотехнический институт и всю жизнь проработал в Воронежском НИИ связи, с 2004 года концерн «Созвездие», где занимал руководящий пост. Екатерина Харламова вспоминает: у дедушки была всего одна запись в трудовой книжке. Он был начальником в НИИ связи и очень этим гордился. Он даже создал формулу, единственный, кто смог. По его формуле сделали прибор. Это важный факт. Конец цитаты. В этом плане Игорь – полная противоположность своего отца. Испещренная многочисленными записями трудовая книжка, творческая профессия, творческие поиски, взлеты и падения. Итак, заняв прочное положение в обществе, родители перевезли в Воронеж Игоря. Город рос вместе с ним. Если в 1962 году здесь проживало 516 тысяч человек, то к 1989, когда Игорь попал в сектор газа, эта цифра увеличилась до 886 844 человек. Детство, отрочество и ранняя юность Игоря прошли в доме на улице Алексеевского, названной в честь революционера Николая Алексеевского. Небольшая и пропитанная историей улица. Алексеевского, 24, дом купца Лагутина, образец модерна в архитектуре. В доме номер 12 после революции располагался губком партии и комсомола. Улица пережила две революции, гражданскую войну и Великую Отечественную, в ходе которой пострадал дом номер 12. Он был восстановлен в 1952 году по проекту архитектора Мордуховича, вторично реставрирован уже в 21 веке. Кущевы жили в пятиэтажке по адресу улица Алексеевского, дом 18, квартира 34. Буквально в двух шагах в доме номер 16 находился детский садик, куда Игорь ходил с 3 до 6 лет. В детсаду ему очень нравилось. Он легко находил общий язык с другими детьми. В 1966 году, когда Игорю исполнилось 7 лет, он пошел в школу номер 37 на улице Пятницкого, 67. От дома до школы 470 метров, 5-6 минут пешком. Здесь, во дворе школы, Игорь Кущев первоклашкой стоял на первой линейке. Здесь же прозвучал его последний звонок. Школу окончил в 1976 году. По всей видимости, песня Игоря Кущева «Видишь ты» из альбома «Мы еще не все сошли с ума» его группы «Школа» автобиографична. «Видишь ты, этот двор весь забором обнесен. Видишь класс, я сидел. Помню, также здесь я песни пел. Все нам было нипочем, здесь смеялись ни о чем. Здесь нам затыкали рты, здесь на проводах зимой снегири. Вот стена, я написал. Помню, как стащил журнал. Помню, как наперечет наши все в ментуре стояли на учет». Был ли Игорь хулиганом? Вряд ли. Учился хорошо. Больше всего любил литературу и английский. Он даже запомнил имена учителей по этим предметам. Первый вел Алексей Алексеевич Образцов, второй – Клара Сергеевна Жарова. Это любимые учителя Игоря Кущева. По его словам, он любил физкультуру, особенно когда играли в футбол. Его старшая дочь Екатерина тоже окончила эту школу в 2000 году и, смеясь, рассказывала мне, что папу ей всегда ставили в пример. Мол, папа всегда был старательнее меня и ответственнее, но он на самом деле учился лучше. У него пятерок больше, он хорошист, у которого много пятерок. При этом Игорь не был ботаником или книжным червем. Был душой компании, его любили и учителя, и ученики. Большую роль играло и то, что Игорь владел гитарой. Девчонки бегали за ним, любили слушать его исполнение. Учителя постоянно просили его принять участие в праздничных культурно-массовых мероприятиях. Ну а о музыке в этой книге еще успеем наговориться вдоволь. О детских впечатлениях рассказывает сам герой этой книги. Игорь Кущев вспоминает. В индейцев играли, луки, стрелы мастерили, черт-те что, кого мы только не изображали. Потом в крестоносцев мочились на мечах, и щиты себе делали. Как раз фильмы вышли приключенческие, даки, спартак, викинги. Короче, понаделали себе мечей деревянных и давай друг друга молотить. Кстати, Гойко Митича мы как-то не очень изображали, хотя сами фильмы вызывали неимоверный восторг. Верная рука друг индейцев тот же. Ходили в кинотеатр «Юность» и в «Спартак», но в основном в «Юность». Там и тематика юношеская. Потом «300 спартанцев», «Тримбита», «Викинги». Мы эту «Юность» оккупировали полностью. А во дворе мы уже вовсю устраивали реконструкцию, так сказать. Пацаны как взбесились. Выходишь на улицу, а там дерутся на мечах. Это как раз был класс 6-7, может, еще раньше. А «О, счастливчик» — важнейший для меня рок-н-ролльный фильм я посмотрел в «Спартаке». Конец цитаты. Поделился своими воспоминаниями о тех временах и Юрий Печуров. Это поэт-песенник, член творческой организации «Комитет авторов», к мероприятиям которой периодически привлекали и Игоря Кущева. Печуров также автор романа Миньона «Фарт» о музыкальной жизни Воронежа, автор детского хита «До свидания, Дания», соавтор песен «На глиноземе» и «Утро из перламутра», вошедших в золотую коллекцию русского шансона. По мнению некоторых земляков, старейший неформал и внештатный краевед Воронежа. С героем книги, как и с Юрием Хоем, пересекался в конце 1980-х, конце 1990-х. Юрий Печуров. Фильм «О, счастливчик» шел не в «Спартаке», а в среднем зале «Пролетария», «Пролетки». Игорь Кущев. Что касается книг, я любил «Трех мушкетеров» и все, что с ними связано. «Виконт Доброжелон», такие романтико-приключенческие сюжеты. Я считаю Дюма, по крайней мере для себя, главным автором приключенческих романов. Ну и еще «Робинзон Крузо» и все в таком духе. Конец цитаты. В более зрелые годы у Игоря проснется аппетит к духовной литературе, священное писание, и к научной фантастике. Майкл Муркок, Роберт Хайнлайн и так далее. К тому же в доме его детства имелась обширная библиотека с уникальными изданиями технической и медицинской литературы. Юрий Печуров. Мы с Игорем ровесники. Я родился там, где обитала Чернавская околомостовая шпана. В раннем детстве переехал на Пятак. Но свободное от школы время проводил на низах и в центре. Вместо «иду в центр» в 60-е и 70-е говорили «иду в город». У меня бабушка по материнской линии жила у Никольской церкви. Конец цитаты. В общем, до того момента, когда Игорь взял в руки гитару, у него было вполне типичное для советского школьника детство. Летом гоняли в футбол и катались на велосипедах. Зимой играли в хоккей и катались на коньках. Благо катков и хоккейных коробок, профессиональных и стихийных, хватало. Не за горами то время, когда увлечение музыкой накроет Игоря с головой.